Глава 19. Краткая передышка. В какой-то миг мне уже казалось, что переменная величина, болезнь моей жены Нэнси, уже под контролем. Именно эта переменная заставила меня найти новое направление и стала началом более ясного понимания последствий поистине величайшей неизвестной, с которой рано или поздно сталкивается любой человеческий разум, с переходом от физического существования к иному энергетическому миру. Мы называем эту переменную смертью. Просто удивительно, что прежде я бездумно проходил мимо нее. Я много думал о том сигнале, который, быть может, принес с собой из своих путешествий. Если это и случилось, я не вижу никаких результатов. Неужели тысячи отдельных человеческих «я там», соединенных с моим скоплением, уже получили этот сигнал? Я уверен, что кое-кто из моего «я там» это узнает. Так или иначе, сыграть роль разумника будет очень забавно. Но скоро все эти мысли отошли на задний план. Песня для невоспетой. Приемные часы в больнице подходили к концу. Я наклонился к Нэнси и поцеловал ее в лоб. «Спать хочется?» «Сегодня ты выглядишь намного лучше». «И чувствую себя неплохо». «Придешь сегодня поиграть?» «В 27-м?» «Ну, для начала там». «Хорошо. Тогда до встречи». «Я люблю тебя». Я тебя тоже люблю. Около 8 часов вечера нам позвонили из больницы, и меньше чем через час мы уже стояли у ее кровати. Несколько предыдущих посещений больницы по многим причинам оказывали на меня совершенно опустошающее воздействие. На этот раз все было иначе. Ее руки и ладони обмякли, похолодели. Она дышала краткими глубокими судорожными вздохами, сменявшимися долгими паузами. Однако я понял все уже в тот миг, когда увидел ее немигающие глаза. Нэнси здесь уже не было. На следующее утро, в 1:45, ее тело окончательно перестало дышать. Позже команда линии жизни сообщила, что около 7:30 или 8 часов утра Нэнси проводили в точку 27, где ее ждал теплый прием и безопасность. Это случилось примерно в то время, когда в больнице отметили начало пограничного дыхания. Только спустя некоторое время я понял, что это дыхание мне уже знакомо. Я слышал его в ночлежке Сент-Луиса, когда рядом со мной, мальчишкой-бродягой, умирал незнакомый старик. Я слышал это дыхание за каких-то 3 дня до смерти Нэнси, когда на моих руках умирал от лейкемии наш любимый кот Фасби. Я был потрясен тем, что в действительности совсем не готов к случившемуся. Самая серьезная перемена, самая значительная переменная величина в моей жизни. Я знал, что она надвигается. Я видел множество предзнаменований. Я воспользовался всем накопленным опытом. И все же. Сотни, нет, тысячи людей знают, какой яркой, сердечной и радостной она была и остается. Нэнси Пен Монро. Ее корни восходят к старинному роду из Вирджинии, который за много лет до американской революции уже жил на землях, дарованных английским королем. Ее воспитали так, что она стала настоящим образцом изящной леди с юга. Она прежде всего думала о других. Всегда улыбалась, ужасалась при одной мысли о том, чтобы причинить вред другим. Неизменно дарила окружающим частицы себя. Она никогда не испытывала, не испытывает к чему-либо ненависти. По правде говоря, именно она стала основателем Института Монро. Не будь ее, не существовало бы и такой организации. Она участвовала во всех крупных и малых обсуждениях, вносила свой вклад в любые решения, занималась множеством дел и даже нашими исследованиями. А это значит, что следы ее мыслей есть во всех достижениях и открытиях института, в планах программ, на аудиокассетах, в буклетах и, разумеется, в сердцах тысяч наших друзей во всех уголках планеты.